Интерлюдия девятая. После того, как утащили Снегурочку, Виктория просто физически не могла сидеть и ждать у моря погоды. При этом девушка прекрасно понимала, что это собственная неуемная натура привела ее саму и молодого египтянина в лапы врагов. Но считала, что раз угодила в задницу самостоятельно, сама же должна и выпутаться. К тому же она не могла бросить Ингу, и так пострадавшую от подлости однокурсника, а теперь ставшую приманкой для их жениха. Контейнер, где держали пленников, был сделан из гофрированных металлических листов, склепанных между собой. И в примеченном на днях тигра и месте они слегка разошлись. Скорее всего, металл деформировался при установке. Слишком небрежно скинули с дирижабля, но Викторию рукожопость гоблинов ни капли не интересовала. Скорее наоборот. Она радовалась, что у врагов не нашлось достаточно квалифицированных специалистов, чтобы провести разгрузку без происшествий. Клепки еще держали, да и вообще щель не превышала 1,5 сантиметра, но для начала этого было достаточно. Она не забыла о твари, что караулила их узилище, так что не собиралась шуметь. Пока, по крайней мере. Сейчас же тигра взялась удалять те клепки, что разболтались из-за деформации листов. Без инструментов сделать это оказалось непросто, но Стрелкова была плоть от плоти своего рода, веками поглощавшего красные камни души, дарующие им невероятные силы. Изящные девичьи пальцы мяли сталь, словно та была глиной, и не прошло и 10 минут, как все доступные заклепки были вынуты. Дальше надо было гнуть листы, но тигра опасалась, что скрежет сминаемого металла услышит. В соседнем контейнере через стенку шли какие-то работы. Оттуда доносились голоса и шум, однако недостаточные, чтобы скрыть ее деятельность. Она уже собиралась заставить Нахти и чернокожую девушку изобразить внезапный приступ страсти, но тут снаружи раздались громкие крики, загремели выстрелы, и необходимость в маскировке отпала. Зато тревога за Снегурочку усилилась многократно. За себя Виктория не боялась, но если что-то случится с Ингой, она просто не сможет смотреть в глаза Фальку. В сердце девушки эти двое заняли много места, и она всеми силами стремилась защитить их, пусть даже пожертвовав собой. Удары сминали листы металла, словно картон, но даже так тигре понадобилось не меньше 2 минуты, чтобы расширить отверстие настолько, чтобы она смогла пролезть. За это время к ним никто не зашел, хотя шум и крики снаружи и не думали утихать. Хорошо это или плохо, было непонятно, но на всякий случай девушка потратила еще 1 минуту, чтобы разогреться и приготовиться к драке. Стычку с громадными неграми, поглотившими проклятые камни души, она не забыла. Строго наказав остальным сидеть тихо и не отсвечивать, Стрелкова ввинтилась в проделанное отверстие, надеясь, что на нее не нападут в процессе. Но хоть Виктория и была готова вступить в схватку, снаружи ее никто не ждал. Она оказалась в узком проходе между контейнерами и высоким забором базы. Рядом располагалась сторожевая вышка, однако сейчас она была пуста. Чуть левее виднелась прижатая к земле тросами туша дирижабля. Таких девушка никогда не видела, хотя в силу происхождения имела доступ практически ко всем новинкам как Империи, так и других стран. Тем не менее, хоть данная модель была ей незнакома, Виктория сходу опознала в ней гоблинскую поделку. По расцветке и форме судно явно было предназначено для скрытого проникновения. Это Стрелкова отметила машинально на рефлексах, вбитых годами тренировок. Как и то, что воздух был подернут легкой туманной дымкой. Уже привыкшая к местной жаре девушка почувствовала озноб. Хотя, может, это были нервы. Что там со Снегурочкой, еще непонятно. Однако отправиться спасать подругу тигра просто не успела. Едва она прикинула примерный план действий, как в дирижабле раздался шум, и от него отлетела неприметная техническая дверца, скорее небольшой лючок. А оттуда вылезла костяная гончая, перепачканная в кровище так, будто купалась в ней. Хотя, зная повадки этих тварей, неудивительно. Присутствие нежити не стало для тигра сюрпризом. На того же танцора приходилось любоваться каждый раз, как в их камеру открывали дверь. И нельзя сказать, что это зрелище способствовало душевному равновесию. Даже Виктория, считавшая себя сильнейшей в компании заключенных, и то вздрагивала, когда морда чудища поворачивалась в ее сторону. Однако при этом девушка не ожидала сразу столкнуться с этими монстрами. Она не боялась драки. Пусть стрелковы давно уже не участвовали в войне с нежитью, сосредоточившись на усмирении мятежных родов, ну или кого прикажет император, однако навыки боя с монстрами костяного воинства отрабатывали регулярно. Благо денег на найм нагов с их наведенными сновидениями хватало с лихвой. Так что тигра мгновенно скинула оцепенение и приготовилась к драке. Тварь медлить не стала. Было видно, что она опьянела от крови и жаждет новых убийств. Для нежити смерть живых — это не только смысл их существования, но и возможность эволюционировать. И лишь воля высших могла удержать их в узде. Видимо, теперь хозяева спустили монстров с поводка. Тигра мимолетно порадовалась, что ей повстречался не танцор, и отбросила эти мысли, сосредоточившись. Гончая рванула с места, целясь девушке в горло, но та оказалась слишком быстрой для этого. Элегантным, буквально танцевальным па стрелкова ушла с траектории прыжка костяной собаки, хотя, казалось бы, куда можно деться в узком коридоре, и когда та пролетала мимо, нанесла мощный апперкот прямо под нижнюю челюсть. Тварь взлетела вертикально вверх от удара хрупкого с виду кулачка. Впрочем, хрупкий вид красавицы мог ввести в заблуждение кого угодно, кроме тех, кто видел, как отскакивают от ее ударов 200-килограммовые боксерские груши. Вот и гончей не посчастливилось встретиться на пути с аватаром, созданным убивать. Точку в битве поставил удар ноги, впечатавший голову нежити в забор и расколовший ее на несколько частей. Обезглавленная туша дрыгнула пару раз лапами и затихла. Девушка не спешила расслабляться. Гончие были стайными тварями и поодиночке не ходили. И хоть являлись низшей нежитью, отбиться от своров десяток другой голов получалось не у каждого аватара. Немало воев и даже ведьмаков сложили голову из-за того, что недооценили этих монстров, расслабились, не рассчитали силы. Однако Фальк достаточно рассказывал о своем детстве в крепости и о монстрах, с которыми ему доводилось встречаться, чтобы быть настороже. Другие гончие не спешили нападать, зато у девушки появился план. Пусть данная модель дирижабли ей не знакома, но все воздушные суда гоблинов отличали стрелковые полусферы, расположенные по бортам. Там обычно ставили крупнокалиберные пулеметы, и данная машина не была исключением. А это, в свою очередь, означало, что одна из полусфер в данный момент смотрела прямо в центр базы, и стрелок, расположившийся в ней, будет диктовать свои условия на поле боя. Люк, из которого выбралась нежить, был небольшим, но девушке большего и не требовалось. Стрелкова легко забралась внутрь, оказавшись в техническом проходе. Он служил для осмотра и ремонта систем управления. Это Виктория определила легко и вел на нижнюю служебную палубу. Туда ей и было нужно, ибо так можно было добраться до любой части дирижабля, в том числе до кабин стрелков. Дверь, ведущая на палубу, была приоткрыта. Собственно, это логично. Как-то же гончая в коридор попала. А вот то, что оттуда невыносимо несло свежей кровью и дерьмищем, было плохо, хотя тоже ожидаемо. Судя по размерам судна, матросов в экипаже должно быть не меньше полутора десятков, и явно большинство нашли здесь свой конец. Осмотревшись, девушка одним движением сорвала со стены элемент тяги рулей управления. Это были трубы, тянущиеся вдоль всего корпуса и позволяющие дирижаблю поворачивать, повинуясь действиям рулевого. Они плотно крепились друг к другу, однако для дочери рода Стрелковых не было ничего невозможного. Теперь у нее в руках оказался отличный шест, годный для противостояния нежити. Как Виктория и предполагала, ее уже ждали, но кроме пары костяных гончих в помещении была еще одна тварь, которую девушка сходу не опознала. Фальк про подобных не рассказывал, да и по виду можно было догадаться, что это чисто африканское создание. Такие региональные эксклюзивы иногда встречались в обширном бестиарии нежити и обычно были гораздо сильнее собратьев по костяному воинству. Встреченная тигрой особь походила на слепленную из человеческих костей помесь скорпиона и богомола. Основу составлял длинный позвоночник, с одной стороны увенчанный черепом, а с другой — изгибающийся на манер скорпионьего хвоста и заканчивающийся острым жалом. Опиралась тварь на четыре слепленные из берцовых костей многосуставные лапы. Еще столько же конечностей распределилось по парам. Одна, короткая, смотрела вперед и заканчивалась острыми когтями, а вторая, гораздо более длинная, вооруженная громадными клешнями, располагалась на спине и могла атаковать как вперед поверх головы, так и в любую другую сторону. К счастью, низкий потолок не давал монстру шанса использовать свои возможности в полную силу. Однако и в таком положении тварь была чрезвычайно опасна. Это Виктория поняла с первого взгляда. А уж в компании с гончими у ее противников не оставалось и шанса, на что намекали несколько тел матросов, буквально рассеченных жуткими клешнями. «Вот только кому не повезло сегодня больше, это еще вопрос». Кинувшихся гончих девушка встретила молниеносными выпадами свежеобретенного оружия, и пусть оно не несло на себе руны, было выполнено из хорошей, но обычной стали, неживым собакам этого хватило. Их черепа лопнули от невероятно сильных ударов, и еще секунду назад наводящие ужас создания рухнули недвижимой кучей костей. Стоило костяным гончим пасть, богомол-скорпион мгновенно кинулся в атаку. Однако, если тварь рассчитывала, что после первого успеха ее противник расслабился, то явно просчиталась. Виктория встретила атаку в полной готовности, уйдя от одного удара клешней, перепрыгнув выпад хвоста, выскочившего снизу, и заблокировав вторую клешню. Нежить надавила, однако, в отличие от всех предыдущих противников, значительно превышавших теперешнюю в размерах, это даже не сдвинулось, спокойно выдерживая натиск монстра. Подвело оружие. Обычная сталь не выдержала давления, и клешня перекусила трубу, впрочем, не нанеся больше никакого урона. И тут же девушка отступила в коридор, отбив получившимися обломками выпады малых лап. Даже на громадных дирижаблях технические проходы делались настолько узкими, насколько позволял их функционал. Что уж говорить о диверсионном судне, где в него и худенькая Виктория помещалась лишь боком. Естественно, сунувшаяся за ней тварь мгновенно застряла, что, впрочем, не мешало ей грозно клацать клешнями. Но девушку это не пугало. Скорее, наоборот. Она двигалась практически на грани досягаемости, дразня нежить и заставляя ее все больше вдавливаться в проход. Из-за своего строения она хоть и с трудом, но могла протиснуться в коридор. Однако для этого пришлось расположить хребет параллельно полу, вытянуть вперед лапы с клешнями, а хвост совсем не помещался и остался снаружи. И в таком виде, медленно, шаг за шагом, тварь надеялась настичь верткую добычу. Но у той были свои планы. Удостоверившись, что монстр достаточно завяз, а хвост все так же торчит из дверей и не может нанести вреда, Виктория одним мощным рывком перемахнула жуткие клешни и приземлилась прямиком на спину нежити. Теперь ни одна из смертельно опасных конечностей не могла ее достать. Зато сама девушка получила возможность безнаказанно крушить кости твари, чем она и занялась. В целом, богомол-скорпион оказался покрепче гончих, но для взбешенной девицы, подстегиваемой страхом за жениха и подругу, даже укрепленные магией кости оказались не преградой. В стороны летели осколки. Виктория лихо орудовала двумя металлическими палками, и не прошло и пары минут, как череп был сбит с позвоночного столба, а затем расколот на мелкие части. Со стороны могло показаться, что Стрелкова слишком легко расправилась с монстром, которого видела в первый раз в жизни. Но тут наложилось несколько факторов, и выбор места боя был одним из главнейших. На открытой местности за счет возможности атаковать с разных уровней богомол-скорпион дал бы фору любой другой твари, за исключением высших видов. К тому же, ему не повезло столкнуться с редким аватаром, чей род сделал упор на повышение физической силы и ловкости, а не на магические способности. Длинные лапы с клешнями и гибкий хвост могли с легкостью обойти любой щит, а силы хватило бы пробиться через наращенную броню, но Виктория действовала в совершенно ином ключе, заманив монстра в ловушку, где тот потерял свои основные преимущества, а потому убить его оставалось лишь делом техники. Даже подохшая тварь, как бы забавно это ни звучало по отношению к нежити, выглядела внушительно, а главное, надежно запечатывала вход на техническую палубу. Девушке пришлось разламывать позвоночник в двух местах и выталкивать оторванный хвост, чтобы пробраться к цели. Других монстров за время скоротечной схватки на палубе не появилось, да и вряд ли нежити тут было много. Если на базе присутствовал эмиссар костяного воинства, а больше ей взяться было неоткуда, то его свита вряд ли была многочисленной. Да, этого и не требовалось. Одного танцора до богомола Скорпиона было за глаза. Гончие же служили скорее поддержкой и за серьезную боевую единицу не считались. Но даже так их вряд ли было много. Трое — оптимальное количество. Но это совершенно не означало, что девушка расслабилась. Скорее наоборот. На судне могли остаться живые матросы, заныкавшиеся в недоступных для нежити помещениях. А получить пулю в спину Виктории крайне не хотелось. Однако на пути ей так никто и не встретился. Живые, если и остались, не спешили выбираться из безопасных убежищ, и их можно было понять. Хотя весьма вероятно, что гончие нашли всех, ведь их создавали специально для поиска жертв. Но судьба экипажа и пассажиров интересовала Стрелкову постольку-поскольку. Не встретились — и ладно. А иначе она сама завершила бы начатое нежитью. Щадить врагов девушка не собиралась. Стрелковый пост нашелся именно там, где она и ожидала. И вооружен был одной из моделей крупнокалиберного пулемета с вращающимся блоком стволов производства СШГ. Фанатка всего, что стреляет, Виктория могла назвать каждую деталь данного оружия. Но сейчас важнее было, что выглядел пулемет ухоженным и готовым к бою. А вот с выбором целей возникла небольшая заминка. Из полусферы территория базы гоблинов была как на ладони, и то, что тигра видела, ей не особо нравилось. Посреди платформ, нависших над шахтами, Фальк рубился с волхвом льда, что уволок Ингу. Та, кстати, была там же, атакуя врага издалека, и, судя по выражению лица, их жениху это дико не нравилось. Тигра его понимала и сделала себе пометку дома отлупить своенравную Снегурочку по заднице так, чтобы сидеть не смогла. Ну, как ее саму Соколов, когда она вытаскивала его из внутреннего мира. Ей тогда экзекуция пошла на пользу, может, и у Острожевой мозгов добавится. Левее шла еще одна драка. Огненный маг отбивался от наседающего на него танцора лезвий. Глядя на них, Виктория поежилась. Рассказы Фалька об этой твари вдруг обрели плоть, и оказалось, что он даже преуменьшал ее опасность. Маг держался только за счет опыта и высокого ранга, просто запалив вокруг себя непроходимую стену пламени. Однако было видно, что долго он не выстоит. Нежить только на глазах девушки дважды быстрее мысли метнулась через огонь, пытаясь достать аватара своими жуткими конечностями. Видимо, это было не в первый раз, поскольку одежда мага была разрезана в нескольких местах. Кровь, правда, не бежала. Опытные огневики умели прижигать раны, однако долго так продолжаться не могло. Пусть к наемнику гоблинов, а никем иным огненный маг быть не мог, Виктория теплых чувств не питала, но нежить была общим врагом, и если бы подвернулась возможность, девушка, не задумываясь, помогла бы. Пусть даже гоблины сами виноваты, что заигрывали с монстрами, но если получится перетащить на сторону Империи хотя бы одного аватара, к тому же посвященного в планы СГШ, это окупит все риски. Однако попасть по такой юркой цели, как танцор, особенно когда поле боя залито пламенем, было нереально. К тому же имелся немалый шанс зацепить Фалька со Снегурочкой. Тот тоже на месте не стоял, постоянно перемещаясь и атакуя какой-то новой техникой, выглядящей как снежный хлыст, перемежая удары с более привычными техниками. Поэтому целью Стрелкова выбрала необычные машины, похожие на гротескных рыцарей, у которых вместо рук торчали пулеметы. Четыре таких устройства расположились вдоль второго дирижабля, и хоть в бой не вступали, было видно, что они атакуют, как только некому будет попасть под дружеский огонь. Это показалось ей странным, ибо в традициях гоблинов было пожертвовать даже аватарами, если это позволит уничтожить врага. Но, видимо, отдать приказ стало некому, а сами бойцы не стремились проявлять инициативу. Ибо идиома «инициатива имеет инициатора» в армии СГШ была возведена в абсолют. Довернув тяжелую с виду, но легко скользящую по направляющим конструкцию, Виктория поймала в круглый прицел крайнюю левую фигуру и, задержав дыхание, нажала гашетку. Даже не грохот, а рев крупнокалиберного пулемета услышали все. И увидели результат, как вдребезги разлетаются новейшие игрушки гоблинов, а затем очередь вспарывает бок готовящегося к вылету дирижабля.